Глава 10. А сейчас я объявлю второе задание отбора, все еще улыбаясь мне, произнес Фар. Наступила такая тишина, словно в Мадин отключили звук. Казалось, даже ветер замер от удивления. Меня же нервировало то, что Кетч смотрел при этом на меня, будто разговаривал исключительно с одной претенденткой. «Но, Кетч Армфар», — осторожно произнес хозяин обители Флунар, «а как же уединение с претенденткой? Разве вы передумали?» «В мире Кетчеры Армульяны существует ритуал под названием «свидание», — пояснил повелитель. Я готова была уже провалиться под остров, лишь бы Кетч перестал прожигать меня странным взглядом. Вот не к добру это свидание, чуют мои дырявые кроссовки. Точно Кетч какую-нибудь гадость приготовил, чтобы продолжить проверку. Жаль, не отговоришься, что мама не отпустила. И не откажешь, это же награда. Посмотрела на других невест и невольно поежилась от ненавидящих взглядов. С этого момента не то что спиной к ним поворачиваться нельзя. Лучше вообще не подходить ближе, чем на 10 шагов. «Мужчина приглашает девушку в особое место и угощает вкусной едой», — продолжал Фар. «Особое место я уже нашел, а вот с угощением никак не определюсь». «Приказываю претенденткам приготовить для нас свое любимое блюдо». «Кетч Армфар», — рыкнул вспыльчивый хозяин обители Цикорт. «Вам не кажется, что это неправильно? Вы же подбираете повелительницу Мадин, а не кухарку». «Именно поэтому, Армвис», — холодно отозвался повелитель. «Я и устраиваю отбор хозяйки неба и моего сердца». «Если у вас есть возражение, прошу вынести его официально на обсуждение Круга Семерых». Кетч промолчал, лишь наградил меня странным взглядом. Я на всякий случай дала себе слово «ничего не есть на свидании, живее буду». У других Кетчей возражений тоже не нашлось. Лишь несчастные невесты с лица спали. Я помнила, как округлились глаза прислуги, когда я с энтузиазмом закатала рукава на кухне. Не барское это дело – готовить. А вот повелителю приспичило проверить, не окочурится ли он с голоду, если вдруг готовить, кроме любимой супруги, будет некому. С моей точки зрения, самый правильный подход. Но вот кетчеры этого мнения явно не разделяли. Парочка даже приготовилась грохнуться в обморок, поэтому повелитель милостиво добавил – «Позволяю каждой взять служанку из своей обители, но прошу пользоваться лишь ее советами, а не руками. Предупреждаю, что Эйчду будет следить, чтобы вы все делали сами. Обмануть не удастся». Он посмотрел на жреца, и тот, словно по команде, взвыл и, взмахнув рукой, вновь залил площадь Семерых волшебным, нежалящим огнем. Поднялся страшный шум. Мадинцы разбились на группы, кетчеры разбежались, а я лишь рассеянно осматривалась, мне служанки не положено, ведь и обители у меня нет. И тут ко мне с улыбкой подошел тот кетч, что заступился за иномирную девушку и не позволил ее сжечь. «Кетчера Армульяна», — мягко проговорил он, и у меня сердце дрогнуло от искреннего беспокойства в голосе мужчины. «Прости, что не сумел тебя защитить». «Если бы я знал», — он обернулся к двум девушкам и погрозил им пальцем, «что эти вертихвостки будут так себя вести, я бы отозвал их до начала церемонии. Увы, теперь это может сделать лишь Армфар». «Они же ничего не сделали», — заступилась я за девушек и пожала плечами. «Не пытались меня убить, да и козни не строили». «Но сговорились с братьями», — недовольно поморщился мужчина. «И в итоге подвели меня. Платье это синее, эх, разочаровали. А вот ты...» Он неожиданно обнял меня и погладил по голове, как ребенка. «Показала себя достойной кетчерой. Я рад, что ты стала моей приемной дочерью, девочка. Знай, как бы ни закончился этот отбор, ты можешь жить в моей обители. Я найду тебе самого уважаемого кетча в мужья». У меня даже в носу защипало, словно снова могу плакать. Я застыла на миг, но нет, глаза оставались сухими. И все же тронул мне сердце этот кетч. Вот только бы спину не трогал. «Что такое?» Когда я неуютно поежилась, спросил кетч. «В вашем мире не принято объятия», — улыбнулся в бороду. «Надеюсь, ты не воспринимаешь старика как мужчину, а мои отеческие чувства за ложь». «Нет, что вы!» — невольно рассмеялась я. «Всем сердцем ощущаю вашу искренность, и, поверьте, очень благодарна. И подумала, что жаль, не могу воспользоваться. Без Аркетча не будет у меня будущего ни в одном из миров». Осторожно высвободилась и слегка поморщилась. «У меня спина жутко чешется, не знаю почему. Может, поранилась? Или этот очистительный огонь что-то там слишком вычистил?» «Ну, я поможет». Кетч кивнул невысокой девушке, и когда она подошла, посмотрел на меня тревожно. «Она хорошо знакома с лечебными травами. Назначаю ее твоей личной служанкой. Идите в отведенные покои, только быстро, уже объявлено второе испытание. А потом Нуя поможет тебе готовить». «Но у меня уже есть Вия», – растерянно покосилась я на девушку. «Во-первых, я как-то привыкла в Мадин ожидать подвоха от каждого дракона, и эти хвостатые вредины полностью оправдывали ожидания. А во-вторых, ну не вписывалось в мое понимание себя слово «госпожа». Ну ладно, Кетчера, зачем мне служанка? Сама себя прекрасно обслуживаю. И хотя с Вией было спокойнее и приятнее, я не хочу, чтобы кто-то пострадал, как она». Кетч, поймав мой тревожный взгляд, брошенный на раненую Вию, будто прочитал мои мысли и тихо проговорил. «С этого дня ты не будешь настолько беспомощна, девочка. До церемонии у всех связаны руки. Таковы традиции. Но теперь отбор объявлен, и я могу дать тебе охрану. Надеюсь, мне ты доверишься?» Я прикусила нижнюю губу и коротко кивнула. «Если уж кому-то довериться, пусть это будет тот, кто помог мне выжить». Ну, я с улыбкой подхватила меня под локоть и увлекла в сторону замка. Я весело спросила. «Ты же не служанка, да?» «Я служу Армго», — хитро ответила Нуя. «Значит, я служанка». «Ой, Ли!» — сощурилась я. «Пусть я из другого мира, но уже уловила разницу между служанкой, которая обычный наемный работник, и то, что скрывается под званием Эйч. Это скорее преданный человек, истинный подданный». «Какая умная!» — иронично восхитилась девушка и кивнула. «Скажи еще, что готовить умеешь. Не удивлюсь. Ты права, я Эйч Нуа. Но не стоит так меня называть, если не хочешь быстро избавиться. Почему ты хмуришься? Уверяю, я тебе не раз помогу». «Почему?» — заходя в комнату, переспросила я. «Проблема в том, что и другим девушкам могут в качестве простых служанок подсунуть магов или волшебниц, которые щелчком пальцев исполнят за них задание». «Это невозможно». Ну, я прикрыла дверь и подошла ко мне. «Поверь, магией они не отделаются. Кетчерам придется готовить». Помогая снять платье, Нуя хихикнула. «Девушки, которые и камня жуха в руках не держали. О, небо!» «Да уж», — почесываясь, хмыкнула я. «Зрелище то еще, наверное». Обернулась с улыбкой и при виде округлившихся глаз Нуи вздрогнула. «Что там?» По спине пополз неприятный холодок. Тот огонь все же навредил мне. Что там между лопаток? Ожог? Содрана кожа? Нет, было бы безумно больно. Я попыталась вывернуться так, чтобы увидеть, что поразило Ную, но ничего не могла разглядеть. И тут ноги мои оторвались от пола, и платье, соскользнув с меня, с нежным шорохом осело на ковре. «А-а-а!» — закричала я, почему-то поднимаясь к потолку. «Маши!» — оправившись от удивления, подсказала Нуя. «Маши ими!» «Чем?» — пискнула я. «Ушами!» «Крылья, мирейший, тебя поцелуй!» — рявкнула Нуя. «Какие крылья? О чем она? Может, травками не только владеет, но и балуется?» Меня же, как шарик воздушный, болтало под потолком. И тут раздался стук в окно. «Кетчера Ульяна!» — услышала я голос Села. «Можно с тобой поговорить?» «Я вхожу». «Нет!» — бросилась к окну Нуя. Но то уже распахнулось, по комнате прошелся ветерок, и меня потянуло на свежий воздух, независимо от моей воли. Сел, при виде парящей в нижнем белье меня, «А, черт, ноги же голые! Мадинцы, как пуритане, елки квадратные!» Остолбенел с открытым ртом. Так и проводил растерянным взглядом, пока меня сквозняком не выдуло из помещения. Нуя попыталась меня поймать, но лишь качнулась на пороге. Видимо, мне досталась нелетающая прислуга. «Спасите!» — поднимаясь в небо, прошептала я. Хотела бы закричать, да от ужаса даже забыла, как дышать, ведь передо мной разверзлась невидимая, стыдливо прикрытая пушистыми облачками, бездна, а сверху нещадно поливала яркими лучами солнца. И я, как былинный икар, лечу к нему и не могу остановиться. Волшебное пламя не спалило, так дожарюсь на свежем воздухе. Кетчера и намирная гриль средней прожарки. «Острова, стоп! Ты же погибнешь! Но как мне замедлиться? И улететь воздушным шариком страшно, и рухнуть в ничего, по меткому выражению фара, тоже не хотелось. Крылья? Ну, я советовала махать крыльями, если бы они у меня были. И тут волосы на затылке зашевелились. Между лопаток на церемонии страшно чесалось, словно там что-то елозило по коже. А когда служанка помогла снять платье, я взлетела». Сглотнула подкативший к горлу ком и зажмурилась. «У меня что, крылья?» Попыталась почувствовать изменения в теле. Танцору порой необходимо контролировать даже мелкие мышцы тела, знать, где какая расположена и чем грозит травма. Так вот, то, что я ощутила в спине, шокировало. А именно мышц прибавилось. И некоторые сейчас натужно работали. То есть я и так машу этими невидимыми мне крыльями. Как? Понятия не имею. Но усталость уже накатывается, и спина медленно немеет. Противно. Если я не пойму, как это работает, не возьму под контроль, я запросто, обессиленная, рухну вниз. Посмотрела на облака под ногами, и при виде воспарившего ко мне мужчины вздрогнула, но, узнав светлые кудри Селла, перевела дыхание. Видимо, Кетч отмер после невольно увиденных обнаженных ног, да решил-таки проверить, куда эти самые ноги исчезли. В какой-то момент Сел застыл, словно врезался во что-то, и у меня возникло впечатление, что Кетча не пускала невидимая стена. Тогда произошло то, после чего я на пару минут забыла, что сама на пороге гибели. Мужчина замерцал, осветился весь, будто пронзенный синими лучами, да превратился в голубовато-серебристого, под цвет его веселых глаз, дракона. Величиной он был примерно с того, кто спас меня утром. Так тот дракон не Сел? Пока я хватала ртом воздух и вспоминала звучание слов, кроме исконно русских, дракон подлетел ко мне и вытянул шею, в которую я тут же вцепилась и ногами, и руками, как утопающий в спасателя. Прижалась щекой к шершавой, а белый-то софт-тач на ощупь гораздо приятнее, чешуе, и зажмурилась от ужаса. Спина болела так, будто я в спортзале обошла по 10 подходов все возможные тренажеры. Дракон завис у окна моей комнаты, и Нуя, крепко держа меня за локоть, втянула внутрь. Через пару секунд вошел уже человекообразный Сел. Нуя уже успела набросить на меня покрывало, так что нежной психике мадинца ничего не угрожало. Чего нельзя сказать о моей. Удерживаемая девушкой, я нервно посмеивалась и, ощущая ту же щекотку, что и после церемонии очистительного огня, приговаривала. «Ноги, крылья, главное, хвост! Судя по началу, скоро и он отрастет». Сел быстро приблизился и, опустившись на одно колено, обеспокоенно заглянул в глаза. «Что с тобой?» «Ничего особенного», — нервно хихикнула я. «Просто сошла с ума. Я еще долго продержалась, вам не кажется?» Сел глянул на служанку и качнул головой, указывая на дверь. Понятливая Нуя осторожно выпустила мою руку и весело проговорила. «А пойду-ка я пока в кухню, приготовлю тебе посуду и похихикаю над кетчерами, которые пытаются сотворить хоть что-нибудь. Не то чтобы съедобное, но хотя бы не вредное». Убедившись, что я снова под потолок не взмыла, а окно плотно прикрыто, Нуя вышла. Я же посмотрела на колено преклоненного мужчину и уточнила. «Снова будешь делать мне предложение?» «Точно. Ты же камень мне какой-то особенный хотел подарить». «У тебя уже есть целых 3». Он посмотрел на корону и вздохнул. «Нет, больше я не посмею произнести тех дерзких слов. Прошу, прости меня». «С чего вдруг?» — чуточку расстроилась я. Сэл был мил, но, похоже, время жизни его симпатии совсем короткое. Что ж, и в моем мире полно таких вот флиртующих со всеми подряд красавчиков. Решив все свести в шутку, я улыбнулась и подмигнула. «Честно говоря, я ждала от тебя большей настойчивости. Даже думала, попытаешься украсть меня. Вчера один дракон...» Сэл на мгновение нахмурился, и я, передумав рассказывать про софт-тача, оборвала себя. «А, неважно, просто мне показалось, я тебе понравилась». «Понравилось», — грустно улыбнулся Сэл. «Очень. Но теперь ты невеста моего брата. Я должен относиться к тебе как к сестре. Защищать и помогать. Да ты и сама предложила дружбу. Я лишь смирился с судьбой». «И...» — он сверкнул лазурью глаз. «Раз ты моя сестра, я помогу тебе победить». «О как!» — даже немного опешила я. «Каким же образом? Поджаришь птичку на лету, чтобы я подала ее на блюде твоему брату?» «Нет, конечно», — рассмеялся Сэл. «Я знаю, что ты умеешь прекрасно готовить». Он подмигнул. «Твои...» — засмеялся и выговорил старательно. «Пельмени! Они бесподобны. Проблема в том, что об этом известно не только мне. Слышал, как об этом шептались кетчи обителей, поэтому решил быть рядом, пока ты готовишь». «Рядом?» — нахмурилась я. «Почему?» «Ты фаворитка», — он прикоснулся к моему лбу. «И многим это не нравится. Если выполнишь и второе задание, тебя никто не сможет обойти. Думаю, тебе постараются помешать». В это время в комнату ворвалась Нуя. «Беда! Ты ничего не сможешь приготовить!» Я осторожно обогнула кучу чего-то, уже не поддающегося идентификации, да приблизилась к камням жух, подхватила один и усмехнулась. «Единственное, что осталось...» Кухня напоминала декорации к какому-нибудь фильму ужасов. Стены в багровых потеках, на полу слой битой посуды, смешанной с травами, раздавленными продуктами, лужами бульона и брызгами зелий. «Неужели все это сделала Картомия?» – недоверчиво пробормотала я. «Как такое возможно? Разве хрупкая девушка может разбить здоровенный стол в щепки?» «Легко, если она примет ипостась дракона», – ухмыльнулся Сэл. Я понимающе покивала. «Ах, да! Об этом я не подумала. Но как же Эйч-Ду не доглядел, как позволил ей сделать это?» «Слышала, его отвлекли другие представительницы обители Тивейт», — пояснила Нуя. Усмехнулась холодно. «Да и остальные девушки не особо спешили вмешиваться. Ведь у тебя 3 камня», — невольно прикоснулась я ко лбу. «Помню». «Мне жаль», — огорченно проговорил Сэл. «Я не сумел предотвратить это, и теперь ты потеряешь преимущество. Ну, Кетч Армот, мы еще поквитаемся». Я смотрела на расстроенного мадинца и кусала губы. Вот если бы Картомия не устроила погром на кухне, я бы попросила Сэла помочь мне сбежать из Мадин. Или Эйч-Ду бы умоляла о помощи. «У меня есть все, что нужно. Ар-Кетч во лбу Аки-звезда горит. Да там целое созвездие, которое, впрочем, мне не нужно. Я бы оставила один лишь камешек, который обязательно вернула, как только тот меня исцелит от опухоли. Но теперь...» — окинула пристальным взглядом разгром и, заметив раскрытый мешок, подошла к окну, выудила тарелку из свалки и аккуратно пересыпала остатки местной муки. Пара горстей всего, но порой и малого достаточно. Яйцо с треснутой скорлупой я давно уже заприметила, как и кружку с белым веществом, немного схожим по вкусу с нашим кефиром. Вздохнула. «Была бы у нас сковородка, блины получились бы. Жаль, нет в Мадин железа». «Железа нет», — проговорил невесть, откуда взявшийся Эйч-Ду. «А вот сковорода найдется». «Что вздрагиваешь? Не переживай, красавица. Картомию стражники сопроводили в Тивейт. Я проследил. Больше она тебе жизнь портить не сможет». И потащил меня за собой. Попав в комнату слуги повелителя, я потеряла дар речи. Да, оказывается, Ду просто фанат моего мира. Чего тут только нет. Если мою комнату дракон обставил по-гостиничному скромно, то тут отвел душу. По стенам развешана и кухонная утварь, и женские украшения, и... «Привет, сосед!» «Предметы из магазина для взрослых». «Вот!» — с гордостью показал мне добычу Ду. Я с трудом оторвала взгляд от многохвостой кожаной плетки и с легким недоумением осмотрела рифленую сковороду для мяса. Не то, что нужно, но это сковорода, и другого выхода нет, — подняла глаза на Ду. «Костер разжечь сможешь?» «Запросто», — ухмыльнулся тот. «Ну я, тащи жух, нужна кипящая вода. Сэл, будешь первым, кто это попробует». «Меня не жалко», — хмыкнул Кетч. «Жалко», — улыбнулась я. «Ну так уж повелось, я готовлю, ты пробуешь». «На лету», — кивнул Сэл. «Я помню твой меткий бросок». Так, переговариваясь и подшучивая друг над другом, мы организовали небольшой костерок посреди безумного беспорядка. И Мадин узнал, что такое русские блины. Ну, да блинов. Этим странным лепешкам еще нужна нормальная мука. Да и сода бы не помешала, но если сильно зажмуриться и не особо придираться, то можно принять с голодухи. «Надеюсь, повелитель, ну, очень голоден», — пробормотала я и посмотрела на жующего Кетча. «Как тебе?» «Вкусно», — энергично закивал Сэл. Я с сарказмом заметила. «Именно от удовольствия у тебя глаз подергивается», — и вздохнула. «Нет, друзья, спасибо за попытку, но, кажется, я все же проиграла». Впрочем, выбора не было. Ду и так нервничал, что мы задерживаем кетчи, которые ожидали лишь меня. Я красиво выложила похожие на пригоревшие подметки блины и подхватила блюдо. Эйч Ду показывал путь, рядом шагала Нуя, замыкал торжественный вынос самой отвратительной в Мадин еды мрачный Сэл. Бедолага до сих пор пытался проживать тот блин, что я ему дала на пробу. Воспитание не позволяло выплюнуть откровенную гадость или боялся расстроить меня. А я расстроилась. И Сэл ни при чем. Сжала кулаки. Черт возьми, почему я так сильно расстроилась? Я же на отборе только ради Аркетча. Их у меня уже более чем достаточно. Примерно раза в три. Впрочем, сейчас Фар это исправит. Повезет, если хотя бы один кристалл останется в моей короне. Площадь круга семерых встретила размеренным шумом. Кетчеры окружили большой стол. Каждая стояла рядом со своим блюдом и хищно посматривала на соседок, чтобы какая смелая невеста не смахнула случайно тарелку соперницы. Судя по доносящимся до меня аппетитным запахам, не так уж и плохо готовили благородные мадинки. Настроение упало ниже партера. «Участницы отбора выполнили задание», — торжественно возопил Ду. «Начинается второй этап. Сейчас повелитель отберет блюдо для ужина с фавориткой. Те, чьи кушанья не понравятся повелителю, выбывают из борьбы за сердце Кетча Армфара». «А если фаворитка провалилась, то что будет?» — несчастно простонала я. Нервно теребя салфетку на тех подметках, которые обозвала блинами, я жутко волновалась и с опаской поглядывала на Фара. Повелитель уже пробовал первое блюдо, и, судя по дернувшейся верхней губе, оно ему не понравилось. Претендентка тут же лишилась камня в короне и с рыданием убежала прочь. Я покосилась на ее тарелку и скрипнула зубами. То, что там было, не похоже на подметки. Фар раз за разом пробовал приготовленные яства. Приближалась моя очередь, а я все больше нервничала. Вот зачем я пошла на это, а? «Не понимаю. У меня уже был Аркетч, так что мне еще надо было? Оставила бы два слуге Ду, довалила из этого странного мирка. Зачем все эти подвиги с разгромленной кухней? Кому и чего пытаюсь доказать?» Когда повелитель подошел ко мне, я уже была готова лишиться сознания. Стало все равно, отнимет Фар у меня камни или заставит проглотить все блины. Лишь бы все это, наконец, закончилось». «Блюдо претендентки от обители Луэлья, Кетчеры Ульяны, вы уже успели оценить», — неожиданно проговорил Фар и улыбнулся мне. «И не удивитесь, почему я делаю так». Он протянул руку к моему лбу и несколько раз дотронулся до короны. Оглушенная и дезориентированная, я прикоснулась к украшению и провела кончиками пальцев по выпуклым камешкам. 8! Сглотнула и быстро посмотрела на соперниц. Если после первого тура меня хотели четвертовать, то сейчас, судя по пронизывающим взглядам, собирались сегодня же сжечь и торжественно развеять по всему Мадин. Фар же взял мою ладонь и поднес к своим губам. Ощутив теплое прикосновение, я вздрогнула и деревянным голосом спросила: «Какое мое блюдо? Чем вы их накормили?» Повелитель приподнял брови и неожиданно подмигнул. Я даже на мгновение дара речи лишилась. Он и такое может? Словно в Села превратился, облизав ставшие в раз сухими губы, прохрипела: «А, те пельмени!» Фар потянул меня к себе и, обняв за талию, проговорил так тихо, что услышала только я: «В следующий раз предупреждай, если будешь приносить мне завтрак в постель, Ульяна». Я на них сел, но кетчам все равно понравилось. Я не сдержалась и хихикнула. Напряжение развеялось, осталась лишь эйфория от победы. Или от того, что Фар обнимает меня. Нет, нет. Это влияние волшебных кристаллов, ведь у меня на голове целых 8 аркеч. О, оздоровительное действие их так сильно, что я даже ощущаю, как они работают. Голова будто бы кружится, и такое счастье, что, кажется, сейчас грудь просто взорвется. «Завтра утром я объявлю третье и последнее испытание», — холодно провозгласил Фар, но при этом так нежно меня придерживал, что я даже удивилась. Словно на мужчине маска тирана, но при этом прикосновения очень мягкие и заботливые. «А теперь пришло время уединения с фавориткой отбора». И, прижав меня сильнее, взмыл в небо. Я ахнула и обхватила торс Фара, прижалась щекой к его груди и зажмурилась. За этот странный день я поняла одну истину. Я ненавижу летать. Ну, разве что с ним».